Глава 62. «Держи ее, пока я буду снимать платье», — скомандовала сестрица своему подельнику. Меня подхватили под мышки и вздернули, словно куклу. Зато перед глазами на несколько мгновений от этой встряски прояснилось, и я растерянно уставилась на хмурую физиономию бывшего управляющего замка Вистер. «Она на меня смотрит вполне осмысленно», — бросил он с укором, обращаясь к Маринет. «Это все, что она сейчас может», — ответила та. «Но не двигаться, не говорить не в состоянии». Потом расстегнула пуговички на моем наряде, развязала ленты, даже туфельки мои стянула, после чего скинула с себя форму горничной и надела на меня. Действовала расторопно, четко, будто всю жизнь только и делала, что одевала и раздевала огромных кукол. Управляющий пожирал нас с ней откровенно сальными взглядами. Еще бы, две одинаковые девушки в белье. Ну, просто картинка из мужской фантазии. Когда я оказалась одета, Мария осторожно сняла с меня драгоценности и поспешила застегнуть их на себе. Меня уложили на софу лицом к спинке, и теперь я могла видеть только темно-зеленую бархатную обивку, в которую упиралась носом. Зато слышала все отлично. «Застегни, сама не дотянусь», — попросила Маринет, явно имея в виду пуговицы на бальном платье. Послышались шорохи, шелест юбок. И снова стало тихо, хотя я не сомневалась, что оба злоумышленника до сих пор здесь. «Посади Сенсару, нужно сравнить прически», — скомандовала Маринет, и лорд Гартен тут же исполнил ее просьбу. Теперь я снова могла ее видеть. Сознание чуть прояснилось, туман в голове начал таять, и передо мной, наконец, открылась полная картина происходящего. Мари задумала занять мое место. Вот так просто и легко, но... «Господи, она же подберется к Ардену максимально близко! И уже ничего не сможет помешать ей завершить начатое проклятием!» Я протестующе замычала, попыталась двинуть рукой, но ничего у меня не вышло. «Не смотри на меня с таким ужасом!» Усмехнулась Мари, бросив на меня быстрый взгляд. Ее волосы были значительно короче, но у нее ловко получилось быстро закрутить магией локоны и заколоть их похожим образом. Она даже украшения в виде цветов из моей прически вытащила, и сходство с моим образом стало абсолютным. «Что с ней делать?» — спросил лорд Гартен. «Оставь здесь, только запри дверь. Найдут ее не скоро. Как я узнала, во время балов многие закрываются в этих гостиных. Но даже если обнаружат раньше, она ничего не сможет рассказать». Они направились к выходу и вскоре оставили меня в одиночестве. Я мысленно кричала, вопила, дергалась, но на деле не смогла издать ни звука. Даже моргать получалось с трудом. Меня просто разрывало на клочке от осознания собственной беспомощности. А стоило подумать, что эта идиотка сейчас просто добьет Ардена, и душу накрывало полнейшим отчаянием. Из глаз хлынули слезы, которые даже смахнуть оказалось невозможно. Они лились, стекали по щекам, капали на форменное платье. Я зажмурилась, крепко-крепко смежила веки. «Нельзя сдаваться! Нельзя вот так просто смириться со всем! Я должна, обязана помешать Маринет! Но как? Что я могу? Она же прокляла меня!» И тут в голове появилась пусть и странная, но вполне жизнеспособная мысль. «У меня ведь получалось ослаблять проклятие Ардена. Так, может, стоит попробовать и с собственным? Ведь мы с Маринет полные противоположности. Но при всей разнице наших магий... уровень дара у нас одинаковый». Для начала заставила себя успокоиться. Посчитала до 20 и обратно, делая при этом глубокие вдохи и медленные выдохи. Потом закрыла глаза и потянулась к своему источнику. Он чувствовался, но будто был закрыт толстым панцирем. «Значит, если я преодолею эту преграду, то точно справлюсь. Еще бы знать, как такое осуществить». Я пыталась, снова и снова... Представляла, что мой источник расширяется, увеличивается в размерах. Вот только проклятие его не пропускало. Держала, словно металлический кокон. Но ведь даже его можно чем-нибудь пробить. Я почему-то не сомневалась, что если мне удастся сделать в нем хотя бы маленькую брешь, то проклятие спадет. Сознание от всех этих мыслей окончательно прояснилось и выдало идею попробовать преобразовать энергию источника во что-то твердое и острое. Фантазия почему-то изобразила сверло. Я вздохнула, сосредоточилась и направила всю силу своего дара в одну маленькую точку, да еще и заставила энергию вертеться по примеру дрели. И вроде глупость, но это сработало. Преграда пробилась, а потом и вовсе растаяла. А ко мне начали возвращаться силы. Увы, происходило это слишком медленно. Из кушетки я смогла подняться лишь через несколько минут. Идти пока получалось плохо, но я все равно упорно шла. Нужно было как можно скорее найти того, кто сможет помочь убрать Маринет от Ардена. Мне самой при этом точно не стоило попадаться ей на глаза, ведь еще неизвестно, как она тогда себя поведет. Хотя любое действие в этой ситуации – огромный риск. И на кону жизнь мужчины, которого я люблю. Да, именно так, люблю. И сделаю все возможное, чтобы его спасти. Но стоило добраться до двери, и я застонала в голос. Заперли. Несколько раз стукнула по створке, преградившей мне путь к Ардену, и обессиленно опустилась на пол. «Думай, Маша, нельзя отчаиваться, давай же!» «Так, у меня есть магия, но я ведь умею только лечить, да и то самую малость. А ведь магия — это энергия. И теоретически, если ударить потоком силы по замку или петлям, что-то да получится. Если уж с проклятием удалось справиться, то уж дверь я просто обязана победить». Поднявшись на ноги, просто направила в преграду поток сырой магии, и на месте замка образовалась дыра, а с моих губ сорвался победный крик. Вот только сил как-то сразу поубавилось, и по коридору я шла еле-еле, держась за стеночку. Наверное, если бы чувствовала себя не такой разбитой, то придумала бы что-нибудь действенное, разработала план и воплотила его в жизнь. Но сейчас, когда мой организм был ослаблен действием недавнего проклятия, пришло понимание, что сама я ничего не смогу. Мне требовалась помощь, но к кому обратиться? Преградивший мне путь страж в парадной форме стал ответом на этот вопрос. Я почти доковыляла до широкой лестницы, ведущей в бальный зал, когда меня остановили, напомнив, что лестница для слуг в другом месте. Вот тогда-то я и вцепилась в этого мужчину, как в последний шанс. С надеждой посмотрела ему в глаза и быстро, насколько позволяла моя слабость, обрисовала ситуацию. Рассказала, что я Сенсара Эншантар, что явилась сюда с Арденом Тервистером по приглашению императора. Встречалась с матерью, а потом на меня напали, и сейчас моя сестра-преступница где-то среди гостей. Он выслушал, также хмуро кивнул и отправил кому-то короткое послание. А спустя несколько минут за мной явился другой страж, взял под локоть и отвел в небольшой кабинет на первом этаже. Там мне пришлось пересказать всю историю еще раз начальнику дворцовой охраны, седому, но крепкому мужчине в годах. К счастью, он не стал учинять полноценный допрос, сразу отдал приказ тихо разыскать лорда Тервистера. Потом сам поднялся и покинул кабинет. Мне же приказал оставаться на месте. Дверь закрыл на ключ. И охрану в коридоре оставил. Словно именно меня считал настоящей преступницей.